Ну и чего тут непонятного? А вот смотри. Настя мышью подвела стрелку к заинтересовавшему ее месту на плане. Вот это лифт. Это входная дверь в квартиру. Это дверь в кухню. Это дверь в комнату, правильно? Правильно. А вот это что? А это камин. Камин, удивилась она. Ты уверен? Господи, Ася, ну это же элементарно. Видишь выступ в стене? Это каминная труба. Ничего себе. А вот это что? Это лестница. Куда? Аська, ну ты что, слепая? Вот уже второй этаж, на него и лестница. И ради этого ты меня будила? И вообще, чем ты всю ночь занимаешься? Я думал, ты работаешь, а ты, оказывается, квартиры рассматриваешь. Задумалась о переезде, что ли? Да так, — она улыбнулась, — мечтаю о несбыточном. Спасибо, Лешик, ты мне очень помог, иди ложись. Он с хмурым видом побрел к дивану. Настя вскочила, укутала его поплотнее, поцеловала. — Ну, Леш, не сердись, а, — попросила она. — Мне правда было нужно. И это правда для работы. Спи, мой золотой. Она посидела на краешке дивана, мерно похлопывая мужа по плечу, будто ребенка укачивала, пока он снова не засопел. — Значит, это вообще не тот дом. А если продолжать логическую цепочку, это не та дискета. То есть это дискета, не имеющая никакого отношения ни к фирме «Контракт ОК», ни к самому Канунникову. И это никак не может быть дом, который Олег строил раньше, до того, как создал фирму. Потому что на всех чертежах есть дата. Чертежи дома, в котором предусмотрены двухэтажные квартиры с каминами, датированы 2004 годом. Чужие чертежи и чужая дискета. Как они оказались у Канунникова? Зачем? Имеет ли это отношение к убийству Милены Погодиной? Она на цыпочках отошла от дивана и снова уселась за компьютер. Кажется, на первой странице всех комплектов поэтажных планов был адрес дома. Точно был. А на этой дискете она первую страницу пропустила, потому что искала приглянувшуюся квартиру в третьем подъезде. Настя быстро нашла нужное место и усмехнулась. Адрес другой. Прямо с утра она поедет по этому адресу и посмотрит на месте. А, впрочем, почему с утра? До утра еще куча времени, а спать все равно не хочется. Она вытащила дискету и вывела на экран карту Москвы. Вот эта улица. И не так уж далеко. По ночному городу можно минут за 20 доехать. — Леш, — снова прошептала она. — Убью, — сонно отозвался муж. — Леш, мне нужно съездить кое-куда. Я возьму машину, можно? Обалдела. Голос Чистякова приобрел некоторую грозность. — 3 часа ночи. Куда ты поедешь? — Хочу посмотреть на дом с лестницами и каминами. — А завтра нельзя? — Можно, но время будет упущено. Так я поеду. — Да делай ты, что хочешь. — А ключи где? — В кармане куртки. — Все, я сплю. Настя оделась, взяла ключи и выскочила из квартиры. Дорога заняла больше времени, чем она рассчитывала. Шел дождь, и Настя побоялась ехать слишком быстро. Машину водить она умела давно, но водителем была аховым, поскольку на практике применяла свои умения крайне редко. Через полчаса она нашла нужное место и притормозила. Вот он, этот дом, обнесен дощатым забором, то есть строительство еще не окончено. Наверное, идут отделочные работы, потому что внешне дом производит впечатление полностью завершенного. Настя медленно поехала вдоль забора, пока не увидела большой плакат, извещающий население о том, кто ведет строительство, каковы плановые сроки сдачи дома и по каким телефонам обращаться по вопросу приобретения квартир. Всю эту информацию она добросовестно переписала в блокнот и поехала домой. Рабочее утро началось с неожиданности. В кабинет Каменской ворвался сияющий Сергей Зарубин. «Ты не поверишь!» — заорал он, потрясая зажатой в руке папкой. «Не поверю!» — тут же согласилась Настя. «А чему?» «Наш новый шеф сделал невозможное. Он дожал руководство Седова, и они сегодня с утра пораньше прислали материалы по всем делам, которыми он занимался за последние 3 года. Не его собственные оперативные материалы, а выписки, в которых обозначена суть дела и перечислены фигуранты. Ну все, теперь можно работать. А то я только тем и занимался, что клещами информацию тянул. Слушай, а наш новый-то ничего. Афоня бы ни за что не стал ради нас задницу рвать». «Это точно», — снова согласилась она. «Сереж, надо пробить одну фирму. Срочно. Сделаешь?»